do shit until they murder me. Да. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Жданова Оксана Юрьевна, компания СКГ, Ванкерезка, МФК, Лаймзайм. Людмила Аркадьевна? Да. Людмила Аркадьевна, звонок поступил по поводу вашего невыполненного обязательства. Количество дней 63, просрочка, сумма текущей задолженности 30 845 рублей 24 копейки. Нарушение у вас идет законодательство Гражданского кодекса 810 статьи. Обязанность заемщика возвратить сумму займа в срок в порядке, который предусмотрен договором займа. Почему не выплачиваете? Вы знаете, у меня в последнее время участились случаи звонков мне, особенно из вашей компании, неадекватных людей. Я могу задать вам несколько вопросов, чтобы понять, вообще вы адекватны, а нет? У вас есть понимание или какой-то документ, или медицинское образование? Я могу просто несколько вопросов, они вообще очень простые. Мне просто понять, вот вы обладаете минимальными знаниями, могу ли я с вами вести переговоры? Нет, Людмила Аркадьевна, на ваши вопросы отвечать не буду. Почему вы боитесь? Касается, вы ответьте, почему? Если вы неуважительно отказываетесь отвечать на мои вопросы, то почему я буду отвечать на ваши? У меня нет невыполненного обязательства. Но у меня перед вами тоже нет вообще никаких обязательств. У вас есть перед вами? Перед вами? У меня нет вообще. Но это вас не касается. Соответственно, как у вас нет передо мной никаких обязательств, так и у меня. Раз вы не хотите вести конструктивный диалог, значит, никакой информации вы от меня не получите. Когда смелости наберетесь ответить на несколько простых вопросов, тогда мы с вами будем что-то обсуждать. А пока нет, ваш долг на нет и суда нет. Раз вы не хотите определять нам с вами вместе вашу адекватность, значит, я вас воспринимаю по умолчанию как неадекватного человека. Да вы и кто? Всю информацию... Вы скажите мне, вы кто? Тот человек, которому вы позвонили и навязались собеседники. И раз уж вы мне навязались, отказались мне отвечать на мои вопросы, значит, вы неадекватны для меня. И я вас серьезно ни в коем случае не воспринимаю. Людмила Аркадьевна, это ваше право. Естественно, это мое право. Именно поэтому никакая информация от вас до меня не будет доведена, потому что я буду считать, что вы либо мошенница, либо просто, я не знаю, телефонная террористка, которая донимает людей звонками. И, естественно, ни на один ваш вопрос я не дам ответа. Скажите, пожалуйста, с вашим окружением уже велась работа? Вы отходили, когда я сказала, что ни на один вопрос я вам не дам ответа? Хорошо, Людмила Аркадьевна, буду сейчас собственноручно ходатайствовать о том, чтобы ваш договор в ближайшее время был продан по 380. Прям собственноручно. Какая великая персона, она прям собственноручно будет ходатайствовать. Причем не ходатайствовать, а ходатайствовать. Из какой деревни вы? Да, верно, Людмила Аркадьевна. Ходатайствовать верно, вы будете. Людмила Аркадьевна. Собственноручно услышали меня, да, что по максимальной стоимости. Поэтому давайте сверим с вами место работы ваше. Вы сверьте со мной свою адекватность. После этого мы с вами будем какие-то мои данные сверять. А так пока с мошенницами. С мошенницами телефонными чего-то сверять, зачем мне это нужно? Лишний раз свои данные хорошо, обсуждать. Зафиксирую отказ. Зафиксирую отказ. Себя, я хорошо. Надеюсь, все, поглубже прям ножичком вырежьте. Чтоб раз и навсегда. Чтобы вы ходили по улице и все сразу понимали. Вы просто напишите «отказ от оплаты». Скоро. Вырежьте, шрамирование сделайте. И вот навеки люди будут ходить. Вы будете ходить ужас по улицам, какой. А люди будут вас вы благодарить. Врач? На самом деле, Людмила Аркадьевна, люди будут вас благодарить за вашу полезную деятельность. Вы же столько да? пользы людям приносите. Вы вот с такой надписью на лбу пройдите и посмотрим, как по вы будете купаться в благодарности людей со стороны. Я думаю, заплюют вас на через два метра, как вы по улице пройдете. Но слава богу, отползаем. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Иванова Екатерина Олеговна, ООО «Столичное агентство по возврату долгов», специалист финансового контроля. В записи разговора вас уведомляю. Светлана Яковлевна? Да. Правильно ваша фамилия? Да. А в целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, дату вашего рождения. Нет. По какой причине? По той причине, что ваша компания мне неизвестна. У нас есть для вас важная, актуальная информация. Говорите. Информация конфиденциальная, и я должна убедиться, что я разговариваю именно с тем, кому она адресована. Как вы можете в этом убедиться? Я вас информации... У меня есть все необходимые данные, мне просто необходимо убедиться, что я разговариваю именно с тем, кому она адресована. В телефонном формате убедиться. Светлана Яковлевна, давайте я вам назову день и месяц, вы мне назовете год. Не, я не играю в такие игры. Угу. Отказ от прохождения идентификации является уклонением от общения и может повлечь за собой повторение звонков чаще двух раз в неделю. Это федеральный закон номер 230. Какая статья об этом говорит? Номер нашей горячей линии. Не-не-не, подождите, какая статья? Номер нашей горячей линии. Подождите, но вы же готовы ответить, вы же сотрудник серьезной компании. Может, вы меня сейчас убедите? Я на самом деле, пока мы с вами разговариваем, я сейчас открою закон, посмотрю, что на самом деле так. Если вы мне скажете статью, и мы с вами все-таки поговорим. Светлана Яковлевна, после того, как я убежу, что я разговариваю именно с вами, мы с вами продолжим диалог. Номер нашей горячей линии 8800-3247-47. Говорит о том, что вы, если я вам не называю дату рождения, можете звонить чаще двух раз в неделю. Ау. Специалист. Специалист финансового контроля. Ну куда вы? Простой вопрос задала же. Микрофинансовая компания «Веб-банкир». Меня зовут Астах Василий Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна? Да. Секретное слово можете назвать свое, Анастасия? Нет. Не помните? Нет. Понятно. Дату рождения? Не, ни в коем случае. Секретные такие данные, что ли? Ага. Ага. То есть вы отказываетесь от взаимодействия с нашей компанией, да? Нет, почему же? Я только за. Взаимодействуйте, пожалуйста. Это вы отказываетесь, видимо. Секретное слово назовите, чтобы я понимал, с кем я разговариваю. Да, я не помню никаких секретных слов. Но вы же указывали. Ну, мало ли чего я указывала. Это было 300 лет назад. Не помню я уже. Когда вы вспомните, когда вы зайдете в личный кабинет и посмотрите? Никогда. Никогда, вот поэтому я говорю, вы отказываетесь с нами взаимодействовать. Нет, я только за, пожалуйста, взаимодействуйте, да, это вы отказываетесь. Я не отказываюсь. Ну, рассказывайте тогда, чего хотели. Я не знаю, с кем я разговариваю, понимаете? Бывает. Бывает. Аня, ждите личной встречи. Пока. Там поговорим. Пока. Истерика, автоответчик. Это дозвон. Здравствуйте, Елена Владимировна. Говорите. Микрофинансовая компания «Займер», отдел досудебного урегулирования задолженности. Меня зовут Буш Ольга Николаевна. Разговор записывается. Елена Владимировна, у вас просроченная задолженность в нашей компании 188 дней. Сумма для полного закрытия составляет 47 392 рубля 86 копеек. Компания выставляет вам требование внести оплату по договору займа в полном объеме до 15 апреля. И? Скажите, требования компании вам понятны? Ну да. Оплата будет внесена? Нет. То есть в добровольном порядке вы отказываетесь от оплаты, все верно? В любом порядке отказываюсь от оплаты. Елена Владимировна, в таком случае компания вынуждена будет обратиться для взыскания вашей задолженности или в судебном порядке, или передать ваш договор займа. Мне интересно, куда вы там будете обращаться. Тогда назовите свою фамилию, имя, отчество и скажите, что вы отказываетесь от оплаты. После того, как вы отвечаете на 3 моих вопроса. Готовы? Елена Владимировна, вы не в том положении, чтобы ставить условия. Компании. Интересно, а что это я не в том положении? Кто меня поставил не в то положение? Потому что это вы. Вы хотите, чтобы я вам что-то сказала? Ну и что? Займа? И продолжаю нарушать, и жизнь мне как бы от этого хуже не стала. На вопросы 3 отвечаете? Елена Владимировна. 3 простых вопроса, не бойтесь. Вы нарушили договор займа. И что теперь? Надо истерику мне закатывать оплату? Тут? Не бубните, вот это вы нарушили. У меня есть мама. Вы хотите меня удочерить, и меня, чтобы иметь возможность меня отчитывать? Если нет, тогда не позволяйте себе лишнего. Всего вам доброго. Пока-пока. Оставайтесь, пожалуйста. Людмила Аркадьевна. Во-первых, добрый день нужно говорить, когда вы звоните людям. Во-вторых, представляться, кто вы и что вы хотите, а потом задавать вопросы. Я вам представлюсь, Людмила Аркадьевна. Вы для начала ответите, это вы? Это, конечно же, я. Вот тогда теперь добрый день. ОМФК. А если бы это была не я, то со мной не надо было бы здороваться, да? Людмила Аркадьевна, когда вы вернете долг свой? Нет у меня никаких долгов. Что значит нет, есть? В прямом смысле нет. Все долги, которые у меня были, я отдала. Людмила Аркадьевна, вы прекрасно знаете, о чем мы с вами говорим. Но вы тогда выбирайте правильные формулировки. Так это долг. 41 800. Это задолженность. Ну что же вы неграмотная-то такая? В какой деревне вас воспитывали? Оскорбление. Оставьте. Это не оскорбление, это констатация факта. Вы не отличаете понятие долга от задолженности. Это факт, что вы неграмотно. Вы позвонили, не поздоровались. Значит, вы невежливо воспитывали где-то в лесу белками. По делу вам уже все сказано. Придумывайте свои аргументы, не нужно за мной повторять. Вы неадекватная? С чего бы это я неадекватная? Это же не я позвонила вам, нахамила, несу чушь. Это же не я, это вы это делаете. А я неадекватная. Вот логика. С логикой тоже проблема. Видимо, в школе были плохие оценки. Совсем не развивались, наверное. Беда, беда. Видимо, никто никуда больше не взял, что пришлось вот так вот пойти работать в помойку и вот так попрошайничать. Чувство собственного достоинства вообще когда-нибудь присутствовало или отсутствует напрочь? А вы не в помойке работаете? А вы не в помойке работаете? Нет, я не в помойке работаю. Ну тогда почему же вы кредитованное лицо, вы не в помойке работаете? Смотрите, испортите воздух в комнате, если будете так напрягаться. Аккуратненько. Слушайте, какая вокруг, выхамка? Вокруг же люди, наверное. Ведите себя какая прилично. Выхамка? А, это я еще какая и хамка. Логика на высшем уровне. Слушайте, вам нужно в психиатрию пойти проверить, у вас истерика началась. Да, да, да, да, да, да. Свои 32 года так истерить. Да, так истерить. А как я веду речь? Я вам указала на ваши явные недочеты, и вы обиделись. Но кто-то в жизни вам должен правду сказать. Недочеты. Я же понимаю, что недочеты. Я понимаю, вы что вокруг вас находятся просто овцы, которые блеют. Там чего-то. Но вы, когда мне позвонили, ошиблись адресом, нужно было вежливо начинать беседу для того, чтобы с вами общались. Слушайте, как с человеком, а не диалог, как с неадекватной представительницей неандертальцев. Слушайте, вот вы давно палку из рук выпустили? С Вчера же еще в пещере сидели, мамонта жевали. Вот вчера так, еще все, буквально. Понятно. А общем, сегодня значит, она так, уже... Коллекторы с вами разберутся. Звонилка важная. С ума сойти просто. От своей надуманной напыщенности просто как бы не лопнула. Слушайте, вы там не себе, действительно, неадекватно. А вы говорите, а ты вот тоже. Такой... Видимо, от недостатка образования. Года, вот вы действительно... Про 32 вы года, вы 15 такая... раз уже сказали. Как вот так про неадекватность. Ну, естественно, если человек смеется, то он, конечно, неадекватный. Вы, это у же вас логично. У вас логика истерика. На 100%. Ну, правильно. Ладно, неадекватная идея отсюда.